«Это хорошо, я свяжусь с вами после обсуждения этого с ними», — кивнула танцующее пламя. Она также чувствовала, что пришло время принять решение. Вскоре после того, как Ши Фэн добавил танцующее пламя в качестве своего друга, он побежал к более глубоким областям Штормовой долины в поисках Блэки и Одинокого Снега. По пути туда, чтобы избежать патрулей военного союза, Ши Фэн спрятался в кронах деревьев и ждал, когда игроки гильдии пройдут мимо. Так как ему больше нечего было делать, Ши Фэн решил посмотреть свою добычу, какие ценности уронил король теневых леопардов. «Разве моя удача не слишком хороша?» Прибыль от монстра-вождя впечатляет. Ши Фэн был слегка шокирован, посмотрев на дроп. Среди 9 предметов было 2 мифриловых оружия, 3 предмета экипировки таинственного железа, 2 редких материала, необходимых для изготовления мифрилового снаряжения, 1 бронзовый кухонный нож и 1 мифриловый аксессуар. 2 мифриловых оружия были посохом 8 уровня и двуручным топором 8 уровня. Экипировка таинственного железа также была 8 уровня. Более того, полезность бронзового кухонного ножа тоже была немала. Он мог увеличить скорость и успешность приготовления пищи. Однако самым значимым предметом среди всех был мифриловый аксессуар – благословение тени. Это был один из самых ценных предметов, которые мог уронить король теневых леопардов. Благословение тени, мифрил ожерелье, уровень 8, все атрибуты, плюс 5, удача, плюс 3. В божественном домене аксессуары были крайне редки. Даже когда игроки достигали 20 уровня или выше, они, в лучшем случае, обладали одним или двумя бронзовыми аксессуарами. Кроме того, все эти аксессуары будут ниже 10 уровня. Между тем, аксессуар в руках Ши Фэна был мифрилового ранга, и намного дороже, чем оружие чистого золота того же уровня. Атрибут удачи в божественном домене был чрезвычайно редок, и он способен при убийстве монстров увеличить объем и шанс выпадения предметов. Был когда-то игрок, который подсчитал, что с одним очком удачи скорость выпадения почти удваивалась. Однако, чем выше удача человека, тем менее эффективным будет каждое дополнительное очко. При 3 очках удачи скорость выпадения игрока только утроится. Кроме того, атрибут удачи также имел большой эффект для классов мирных профессий, поэтому его значение никогда не обесценивалось. Если Ши Фэн правильно оценил, благословение тени для простого игрока будет стоить от 2 до 3 золотых монет. Однако для Ши Фэна стоимость этого предмета составляла около 10 золотых монет. Ши Фэн немедленно экипировал благословение тени. Таким образом, когда в будущем он будет убивать монстров высокого уровня, количество и качество снаряжения, которое он получит, увеличится. Через некоторое время команда из военного союза наконец-то ушла. Затем Ши Фэн продолжил свое путешествие вглубь Штормовой долины. «Блэки, где вы сейчас?» Ши Фэн послал голосовой вызов, спрашивая. «Кажется, мы находимся рядом с болотом. Я не знаю, где это место, но монстры здесь имеют очень высокий уровень. Я пришлю тебе координаты», — Блэки вздохнул с облегчением, узнав, что с Ши Фэном ничего не случилось. Затем он отправил свои координаты. «Не заходите глубже, оставайтесь на месте. Я скоро буду». Ши Фэн сразу же узнал местонахождение Блэки, взглянув на координаты. Он действительно не думал, что Блэки сможет выжить в этом безмолвном болоте. В Штормовую долину вели 2 входа. Один там, где вошел Ши Фэн, а другой на безмолвном болоте, которое вело к районам монстров высокого уровня. Безмолвное болото было районом монстров от 15 до 20 уровня. Для игроков на нынешнем этапе игры это была запретная зона. Через полчаса Ши Фэну удалось найти Блэки и Одинокого Снега. Они сидели под деревом, молча наблюдая за происходящим. Ранее они встретили болотного крокодила 15 уровня, который напугал их настолько, что они бежали, сверкая пятками. Болотный крокодил почти сделал их своими жертвами, но, к счастью, у них были свитки скорости и свитки изоляции, позволяющие ребятам скрыться. После этой встречи они больше не осмеливались бродить, как и ожидалось от брата Ефена. «Ты избежал военного союза и благополучно сюда добрался». Блэки сразу почувствовал, что появилась надежда, когда увидел, как Ши Фэн подошел. «Давай немедленно покинем это место. Тут слишком опасно». Одинокий Снег кивнул в знак согласия. Они были только 8 уровня, и разрыв между ними и болотными крокодилами 15 уровня был слишком велик. Оставаться здесь для них было крайне опасно. «Нет, давай останемся, чтобы поднять уровень», — Ши Фэн покачал головой, говоря, я уже убил довольно много членов военного союза, так что прямо сейчас они, должно быть, отчаянно меня ищут. Слишком сложно вытащить вас отсюда без обнаружения. Услышавши Фена, Блэки и Одинокий Снег, наконец, обнаружили ярко-красный маркер над головой Ши Фена. Эта метка была темно-красной, поражая тем, сколько для такого оттенка игроков убил Ши Фен. Но если об этом подумать, это было правильно. Сейчас всю штормовую долину наполнили люди военного союза, и для Ши Фена было невозможно прибыть незамеченным. На своем пути Ши Фен встретил бы некоторых игроков. С навыками Ши Фена у него не было бы проблем с группой из 3-4 игроков. На своем пути сюда он определенно убил много игроков. Размышляя об этом, Блэки и Одинокий Снег были чрезвычайно тронуты. Хотя Ши Фен говорил небрежно, они знали, что его путешествие должно было быть наполнено ужасными опасностями. «Хорошо, я создам пати. Сначала вы должны экипировать это снаряжение». Сказав это, Ши Фен передал посох и двуручный топор, сброшенные королем теневых леопардов, Блэки и Одинокому Снегу. Когда эти двое получили оружие, они были потрясены. Мифриловое оружие 8 уровня было самым топовым, доступным в настоящее время. Хотя они не понимали, как Ши Фен сумел заполучить его, ребята в это не углублялись. Они знали, что некоторые вопросы лучше не задавать, и такая ситуация была бы выгодна обеим сторонам. Вступив в пати, Блэки моментально был ошарашен, посмотрев на уровень Ши Фена. Дрожащим голосом он спросил: «Брат Фен, ты уже на 10 уровне?» Они достигли 8 уровня после непрерывного гринда монстров и выравнивания в штормовой долине. Даже если их уровни не были самыми высокими среди всех игроков во всем божественном домене, они все равно считались близкими к вершине. Однако после того, как они не виделись всего несколько дней, Ши Фен оставил их позади на 2 уровня. Такая скорость прокачки ужасала. Глава 144. Формирование пати. Что касается шока Блэки и Одинокого Снега, Ши Фен просто кивнул в ответ. «Брат Фен, твоя скорость прокачки слишком высока. Самый высокий уровень игрока, которого я раньше встречал, был только 9-й. Сейчас во всем городе Белой Реки не может быть никого, кто достиг бы 10-го уровня. Кроме того, поскольку на официальном сайте не было никакой информации о том, что игрок вошел в районный город, это означает, что вообще нет игроков, которые достигли 10-го уровня. Брат Фен, теперь, когда у тебя 10-й уровень, ты определенно лучший игрок во всем королевстве звезд и луны». Блэки был невероятно взволнован. Только высокоуровневые игроки сейчас знают, как трудно перейти с 8-го уровня на 9-й, не говоря уже о повышении с 9-го уровня до 10-го. Разница в требуемом опыте была, по крайней мере, в несколько раз выше. Прямо сейчас Ши Фен был далеко впереди всех остальных. Если бы игроки из военного союза узнали об этом, то позеленели бы от сожаления. Каждый геймер знал, что как только ты вырываешься вперед, ты остаешься впереди. Небольшой разрыв в начальный период игры дальше будет только расти. Пока Ши Фен медленно расширял свои преимущества, мало-помалу, он рано или поздно заставит игроков из военного союза дрожать от страха. Тем временем Одинокий Снег, стоявший рядом, остолбенел, не зная, что сказать. Раньше он беспокоился, что это не сулит им ничего хорошего, если они будут продолжать возню с военным союзом. Однако после того, как он увидел, что Ши Фен уже достиг 10-го уровня и обладал кучей мифрилового снаряжения, его сердце наполнило уверенность. Если так будет продолжаться и дальше, он рано или поздно переступит через военный союз, став будущим тираном города Белой Реки. «Хорошо, быстро меняйте свое снаряжение. Мы поищем место, чтобы повысить уровни». Ши Фен посмотрел на взволнованные лица Блэки и Одинокого Снега и беспомощно улыбнулся. Раньше из-за постоянных квестов он никогда не мог лично возглавить свою пати. Теперь у него оставалось еще довольно много времени до того, как он отправится в город Черного Крыла, чтобы вести с Водяной Розой дела, а пока он мог вести Блэки и остальных. В будущем ему придется создать гильдию. Однако для создания гильдии требовалась основа, иначе гильдия просто развалится. Члены его нынешней группы станут основой будущей гильдии. Таким образом, с этого момента Ши Фен решил обновить общую силу своей команды. Если бы члены его отряда смогли достичь 10-го уровня на шаг раньше и войти в город Белой Реки, в будущем для него это стало бы огромной помощью. Блэки и Одинокий Снег переглянулись с улыбками на лицах, переодеваясь в новое снаряжение. Раньше эти двое носили бронзовую экипировку от 5-6 уровней, смешанную с несколькими предметами таинственного железа. Теперь, большая часть их снаряжения состояла из снаряжения таинственного железа восьмого уровня и нескольких мифриловых предметов такого же уровня. С этим их сила значительно увеличилась. Если бы они встретились с военным союзом сейчас, то не оказались бы в таком плачевном состоянии. «Брат Фэн, если мы собираемся прокачиваться здесь, что будет с Колой и остальными? Они говорят, что находятся под постоянным наблюдением и выходить в поле, чтобы повышать уровень, крайне опасно», – обеспокоенно спросил Блэки. «Расслабься, я уже велел им заняться в городе кое-чем более важным. Мы позовем их после того, как военный союз покинет штормовую долину. Когда вы их встретите, возможно, даже испугаетесь», – с улыбкой сказал Ши Фэн. Увидев загадочную улыбку Ши Фэна, Блэки и одинокому снегу стало очень любопытно, что это за квест, который Ши Фэн дал Коле и остальным, который может шокировать даже их. «Хорошо, тогда давайте займемся прокачкой». Ши Фэн безмолвно улыбнулся озадаченному выражению их лиц. На самом деле, когда военный союз сосредоточился на Коле и других, это было совсем неплохо. Прежде, пока они были заняты поднятием уровней, Ши Фэн остановил их от завершения квеста. Теперь, когда они не могли выйти и прокачиваться, то могли попробовать закончить квест. Если бы Кала и другие действительно смогли завершить его, он сможет осуществить свой план с гораздо меньшими усилиями и большей уверенностью. Хотя безмолвное болото было областью монстров 15-20 уровней, внешний край болота был областью монстров не выше 15 уровня, в то время как внутренние области были областями монстров 16-18 уровней. Монстры 20 уровня появятся только в центральном районе. С клинком бездны Ши Фэн смог уменьшить подавление уровня на 5, делая внешнюю область идеально подходящей. «Пойдем туда и осмотримся». Глядя на карту системы, Ши Фэн указал на пузырящуюся черную лужу воды вдалеке. Хотя Блэки и Одинокий Снег не говорили об этом вслух, их охватило беспокойство. В конце концов, этим местом владели монстры 15 уровня. Даже если они обновили свою экипировку и могут бросить вызов обычным монстрам 10 уровня без особых проблем, монстры 15 уровня все равно их уничтожат. Как только Ши Фэн и остальные ступили на землю рядом с черным бассейном, масса пузырьков вырвалась на поверхность. Пара черных блестящих глаз вынырнула из бассейна, глядя на пати Ши Фэна издалека. «Брат Фэн, я не думаю, что это место безопасно. Смотри, оттуда на нас смотрит пара больших глаз». Блэки посмотрел на глазные яблоки размером с кулак, и тревога сжала его сердце. Он определенно не думал, что монстр, спрятанный в воде, был обычным. Пока Блэки говорил, монстр в бассейне всплыл. Эта гигантская фигура медленно себя раскрыла. Стальной бегемот, элита, уровень 15, НР 6000-6000. «Брат Фэн, давай уйдем. Это элита 15 уровня. Если он будет преследовать нас, мы пострадаем от последствий». Блэки запаниковал, увидев приближающегося к ним стального бегемота. Естественно, Ши Фэн знал, что Блэки и Одинокий Снег не могли бороться с монстром 15 уровня, не говоря уже об элите. Однако у Ши Фэна были свои собственные стратегии сражения с монстрами с особыми слабостями, и стальной бегемот принадлежал к этой категории. После эволюции божественного домена, все в игре стало более реалистичным. Слабости монстров таких, как бегемот, в результате также увеличились. Пока игроки могут найти способ справиться с указанными слабостями, с этими монстрами будет очень легко разобраться. Вскоре после того, как появился стальной бегемот, в черном бассейне появилась еще одна группа болотных бегемотов. Таких болотных бегемотов было больше 20. Болотный бегемот обычный, уровень 15, НР 2000-2000. Наблюдая, как эти бегемоты так властно покидают лужу, устремляясь к ним, Ши Фэн достал из сумки свиток изоляции. Затем он тихо произнес: «Вы тоже используете свиток изоляции». Услышав приказ Ши Фэна, Блэки и Одинокий Снег немедленно достали свои собственные свитки изоляции. Свиток изоляции был эффективен только против монстров до 15 уровня. При использовании свиток значительно уменьшал присутствие пользователя, делая его полупрозрачным в течение получаса. После того, как они вдвоем воспользовались свитками изоляции, они обнаружили, что бегемоты внезапно прекратили свои движения, растерянно озираясь по сторонам. Они словно стали невидимыми для этих бегемотов. У бегемотов очень плохое зрение, и они не могут ясно видеть дальше определенного расстояния. После использования свитков изоляции наши тела становятся почти прозрачными, поэтому они не могут нас заметить, объяснил Ши Фэн. Блэки, используй свои темные стрелы, чтобы атаковать стального бегемота, но будь внимателен, держись на расстоянии не менее 25 метров, так он тебя не заметит. Выслушав объяснение Ши Фэна, Блэки пришел к пониманию. Он немедленно последовал инструкциям. Блэки выпустил темную стрелу, поразив задремавшего стального бегемота. Над головой элитного бегемота появился урон в 24 единицы. Хотя повреждения были незначительными, этого было достаточно, чтобы заставить стального бегемота впасть в ярость. Элита немедленно развернулась к источнику темной стрелы. Однако в этом направлении ему не удалось обнаружить ни одного человека. Он сделал несколько шагов вперед, но так никого и не заметил. Как раз, когда он собирался вернуться в свою большую лужу, еще одна темная стрела поразила его тело. Теперь стальной бегемот был по-настоящему взбешен. Сильно фыркнув, он резко рванулся в направлении, откуда исходила темная стрела. Однако, промчавшись вперед более чем на 10 метров, он все еще не мог найти врага, который напал на него. Стальной бегемот начал в замешательстве кружиться. Блэки смотрел вдаль на глупо выглядящего стального бегемота, внутренне над ним посмеиваясь. Он непрерывно посылал темные стрелы в свою цель, и с каждой следующей стрелой он медленно выманивал ее из группы болотных бегемотов. Теперь бассейн занимали только болотные бегемоты 15 уровня. Ши Фэн молча к ним приблизился. Когда он преодолел расстояние в 20 метров, болотные бегемоты наконец обнаружили Ши Фэна. Они тут же выбрались из бассейна. Более 20 болотных бегемотов с шумом понеслись к Ши Фэну. Такая группа могла бы легко раздавить пати 15 уровня. Глава 145. Мощь дьявольского пламени. Часть 1. Болотные бегемоты были размером с небольшой автомобиль. Когда более 20 из них рванулись вперед, это было похоже на то, как если бы вас переехали на полной скорости 20 машин. Земля дрожала под общим весом болотных бегемотов. Их внушительная аура вырвалась вперед, вселяя шок и трепет во всех наблюдателей. Вдалеке одинокий снег, наблюдавший за этой сценой, нервничал. Он крепко сжимал в руках мифриловую секиру. Парень задавался вопросом, что именно их лидер Пати, Ши Фэн, намеревался сделать. Это была группа из более чем 20 болотных бегемотов 15 уровня. Эти монстры обладали не только толстыми шкурами и крепкими мускулами, но и 2000 линер каждый. Судя по тому, как дрожала земля при каждом шаге, можно легко понять, насколько мощными были эти болотные бегемоты. Если бы такое тело врезалось в Ши Фэна, последствия были бы невообразимыми. Однако Ши Фэн оставался необычайно спокойным, молча ожидая прибытия болотных бегемотов. 15 метров, 10 метров, 5 метров. Как только болотные бегемоты оказались прямо перед ним, Ши Фэн, наконец, принял меры. Когда Ши Фэн поднял черный как смоль клинок бездны, он испустил леденящее свечение. Внезапно на лезвии появились зеленые дуги электричества, издавая потрескивающие звуки. Затем Ши Фэн рубанул вниз, направив клинок бездны на приближающихся болотных бегемотов. Громовая вспышка. Три электрические дуги, одна за другой, потянулись к болотным бегемотам. Когда болотные бегемоты, возглавлявшие атаку, заметили эти электрические дуги, движущиеся к ним, их тела инстинктивно задрожали. Хотя они пытались остановить свои ноги, чтобы увернуться от этих электрических дуг, в них врезались болотные бегемоты, которые следовали позади. В результате никому из них не удалось увернуться от приближающейся атаки. В итоге они получили все три попадания. После того, как электрические дуги исчезли, окружающее пространство заполнил визг, словно у свиней на бойне, а воздух наполнил запах паленого. Над 20 с лишним болотными бегемотами появилась серия повреждений, создавая ослепительное зрелище. Каждый болотный бегемот испытал страшный урон. 356, 481 и 648. Некоторые даже получали критические удары, наносившие ущерб свыше 1000 очков, их здоровье моментально упало до нуля. Оставшиеся около дюжины болотных бегемотов были сожжены дотла. Их здоровье также опустилось до опасного уровня, а цвет шкалы, отображающей НР, стал кроваво-красным. Кроме того, рядом с их полосами ХП появился значок дебафа. Усиление урона. Все полученные повреждения увеличиваются на 20% в течение 20 секунд. И тут же на мордах всех уцелевших болотных бегемотов появился страх. Все они хотели разбежаться и унести ноги. Ши Фэн не дал им ни единого шанса. Молодой человек внезапно подпрыгнул над болотными бегемотами. Он поднял серебряное озеро, меч испускал слабое голубое свечение, поскольку нес с собой силу грома и огня. Ши Фэн выпустил в монстров взрыв громового пламени, гром и огонь вырвались наружу, пожирая каждого болотного бегемота. С эффектом усиления урона, эта атака Ши Фэна нанесла чрезмерный ущерб болотным бегемотам, мгновенно убив каждого. Гигантские фигуры 20 с лишним болотных бегемотов с громким грохотом упали на землю, вызывая дрожь и сотрясение земли. Эта сцена походила на то, как если бы 20 огромных машин упали с воздуха, врезавшись в землю. Когда тела болотных бегемотов сталкивались с землей, в результате удара возникали порывы ветра, которые распространялись на окрестности, заставляя листья и ветви соседних деревьев ломаться и разлетаться в воздухе. Одинокий снег, наблюдавший эту сцену издали, был совершенно ошарашен. Будь то визуальное или физическое ощущение, и то и другое оказало на него сильное влияние. Ши Фэн нанес более 1000 урона болотным бегемотам 15 уровня, оборвав их жизнь всего за 2 хода. Насколько высокая сила атаки требовалась для достижения такого подвига? Если бы Ши Фэн сражался против обычных игроков, разве он не убивал бы по одному с каждым ударом? Одинокий снег даже начал подозревать, что он и Ши Фэн не играли в разный божественный домен. Разрыв в силе между ними был уже не просто в несколько этапов. Это была практически разница между небом и землей. «Одинокий, ты забираешь добычу. Я пойду помогу Блэки», – проинструктировал Ши Фэн, прежде чем броситься в погоню за стальным бегемотом. Одинокий снег кивнул в ответ, хотя на его лице оставалось рассеянное выражение. Парню показалось, что у него и раньше были галлюцинации, но после того, как он протер глаза, груда трупов болотных бегемотов все же осталась. Множество предметов и монет покрывали землю вокруг них. Теперь он знал, что это был не сон, а реальность. Когда одинокий снег посмотрел на систему уведомления и свою панель опыта, он снова испытал шок. Система. Болотный бегемот 15 го уровня убит. Разница уровней 7. Полученный опыт увеличен на 700%. Получено 1650 ЕКСП. Система. Болотный бегемот 15 го уровня убит. Разница уровней 7. Полученный опыт увеличен на 700%. Получено 1650 ЕКСП. Система. Болотный бегемот 15 го уровня убит. Разница уровней 7. Полученный опыт увеличен на 700%. Получено 1650 ЕКСП. После серии уведомлений шкала опыта одинокого снега значительно заполнилась, достигнув 69% от 8-го уровня. Количество опыта, которое он получил, действительно было пугающим. Раньше, даже столкнувшись с монстрами 8 уровня, они должны были убивать каждого из них, будучи чрезвычайно осторожными и предусмотрительными. Более того, каждое убийство приносило каждому члену пати только несколько десятков ЕКСП. Только проведя более часа, повторяя один и тот же процесс, они замечали, что их шкалы опыта заметно увеличивались. С другой стороны, Ши Фэн случайно убил большую группу болотных бегемотов 15 уровня всего несколькими движениями. Даже после разделения опыта на троих, шкала опыта одинокого снега существенно заполнилась. Только теперь одинокий снег понял, как Ши Фэн сумел так быстро прокачаться. В связи с этим одинокий снег стал еще более уважительно относиться к Ши Фэну. В его глазах был даже намек на фанатизм. Если бы он последовал за кем-то столь же сильным, как Ши Фэн, его будущее было бы безграничным. Даже если он не мог стать равным Ши Фэну, пока продолжал бороться, в один прекрасный день он все еще мог стать настоящим экспертом. С другой стороны, Блэки все еще играл с остальным бегемотом, непрерывно уменьшая здоровье элитного монстра. Однако мало того, что у стального бегемота была очень высокая скорость восстановления, но и его здоровье также было очень высоким. Он восстанавливал много хп каждые 5 секунд. Ко всему прочему, атаки Блэки могли нанести лишь незначительный урон. Если он хотел полностью стереть жизнь стального бегемота, Блэки понадобится не меньше 20 минут. И все же, вместо того чтобы устать, Блэки разволновался еще больше. Темные стрелы вылетали из его руки одна за другой, каждая стрела приносила Блэки еще больше радости. Причина, по которой Блэки так отреагировал, заключалась в том, что бросить вызов монстрам более высокого уровня в божественном домене было чрезвычайно трудно. Тем временем, он в настоящее время обходил 7 уровней, чтобы бросить вызов элитному монстру 15 уровня. Если в будущем он рассказал об этом подвиге, то наслаждался бы высшей славой. Именно это чувство стало самой большой мотивацией для Блэки. «Блэки, используй порочный кнут», — сказал Ши Фэн в чате после того, как поспешил к нему. Хорошо, увидев Ши Фэна, Блэки понял, что пришло время разобраться с остальным бегемотом. Когда чтение Блэки подошло к концу, 9 черных колючих лиан поднялись и связали 4 конечности стального бегемота, ограничив его скорость. Однако сила стального бегемота была слишком велика. В мгновение ока одна из лос оборвалась, в то время как остальные 8 находились на грани, чтобы повторить ее судьбу. Ши Фэн использовал лезвие ветра, быстро приближаясь к стальному бегемоту. В тот же миг 3 удара меча обрушились на тело стального бегемота, от столкновения посыпались сверкающие искры. Видя, что атаки его мечей нанесли стальному бегемоту только 22 единицы урона каждая, Ши Фэн слегка потерял дар речи. Все было так, как и ожидалось от стального бегемота. Его физическая защита была действительно пугающей. Он также обладал врожденной стальной кожей, которая уменьшала все физические повреждения, которые он получал на 70%. Если даже Ши Фэн мог нанести стальному бегемоту только чуть более 20 единиц урона, то обычный физический урон, скорее всего, нанесет 2 или 3 единицы. Такой урон, конечно, не мог соперничать со скоростью регенерации стального бегемота. Атаки Ши Фэна еще не закончились. Он немедленно использовал громовую вспышку, 3 электрические дуги нанесли 125, 160 и 211 единиц урона. Стальной бегемот мгновенно пришел в ярость. Он развернулся и бросился на Ши Фэна. Однако из-за колючих лиан, ограничивающих его, разворот стального бегемота довольно медленным. Эта ситуация дала Ши Фэну возможность легко уклониться от его атаки. Ши Фэн продолжил серию атак на стального бегемота, используя один навык за другим. Тем не менее ущерб, который удалось нанести его атакам, в целом получался очень низким. Ау! Разъяренный стальной бегемот резко подпрыгнул. Он намеревался использовать боевой топот. Боевой топот был убийственным ходом бегемота. При использовании навыка все враги в радиусе 15 метров попадали в состояние головокружения на 5 секунд. Быстро среагировав, Ши Фэн тут же наложил на стального бегемота оковы бездны. Движения бегемота немедленно прекратились, и его боевой топот прервался. Первоначально, Ши Фэн не предполагал, что возникнут какие-либо проблемы. Однако все его тело пронзило леденящие ощущения, не давая пошевелиться ни одному мускулу. Все его навыки стали бесполезны. Это магия первого порядка, замок смерти. Ши Фэн был поражен. С его многолетним опытом, парень сразу понял, что за напасть на него обрушилась. Это определенно не было ходом стального бегемота. Неплохо. Я специально подготовил это именно для тебя. Сейчас ты отправишься в последний путь. Черная фигура внезапно появилась позади Ши Фэна. Эта фигура была абсолютным небом, опытным ассасином, которого Ши Фэн встречал раньше. В тот же миг абсолютное небо раскрылся, серебряный кинжал в его руке погрузился в спину Ши Фэна. Засада абсолютного неба мгновенно нанесла 357 единиц урона. Глава 146. Мощь дьявольского пламени. Часть 2. Одна засада мгновенно поглотила четверть здоровья Ши Фэна. Блэки, стоявший поодаль, был ошарашен этой сценой. Он не понимал, почему внезапно здесь появился ассасин и напал на Ши Фэна. Хотя он хотел помочь Ши Фэну, требовалось время, чтобы наложить его заклинание. Более того, все его ограничительные навыки уже были использованы на стальном бегемоте. Он мог только беспомощно наблюдать за разворачивающейся сценой. Единственное, что Блэки мог сейчас сделать, это скандировать и атаковать своими темными стрелами. Такой высокий урон. Наблюдая, как его здоровье резко уменьшилось, Ши Фэн был внутренне потрясен. Ранее, когда Ши Фэн столкнулся с берсерком 9 уровня, 5 крысами, максимальный урон, полученный Ши Фэном, был лишь немного больше сотни единиц. Тем не менее, одна засада абсолютного неба нанесла более 300 единиц урона. По сравнению с 5 крысами, сила атаки абсолютного неба была намного сильнее. Ассасины обладали очень высокой скоростью атаки, поэтому в целом их урон от атаки не мог конкурировать с уроном берсерка, однако они могли дополнить свой низкий урон от атаки количеством атак, которые они могли нанести. Не говоря уже об уроне от атаки абсолютного неба, который намного превышал урон берсерка 5 крыс, если бы ассасин каждой атакой мог нанести такое же количество ущерба, как берсерк, их общий объем был бы по крайней мере вдвое или втрое больше, чем у берсерка. Хотя Ши Фэн был потрясен, абсолютное небо также оказался шокирован. Когда он использовал свою засаду на МТ, который обладал полным сетом бронзовой экипировки и был на том же уровне, атака отнимала по крайней мере 2/3 здоровья МТ. Но сейчас ему удалось забрать только 1/4 ХП Ши Фэна. По сравнению с этими хорошо оснащенными МТ, защита и здоровье Ши Фэна были намного больше. Умри. Руки абсолютного неба скрутились, полоса серебра скользнула по шее Ши Фэна. Одновременно, его другой кинжал снова вонзился в спину Ши Фэна. Удавка. Удар в спину. Хотя абсолютное небо был потрясен, взрывная сила ассасина заключалась не только в первом ударе, но и в непрерывном всплеске навыков. С того момента, как Ши Фэн появился в штормовой долине и до того момента, как Ши Фэн начал убивать короля теневых леопардов, он постоянно следовал за парнем. Абсолютное небо молча ждал лучшего момента, чтобы напасть. Он знал, что Ши Фэн был чрезвычайно силен, поэтому ему нужно было дождаться момента, когда Ши Фэн будет наиболее уязвим. Только когда Ши Фэн не обладал никакими навыками, у него был шанс избавиться от него. Однако он так и не нашел подходящего момента для удара. Но его терпение, наконец, окупилось. Сражаясь с остальным бегемотом, Ши Фэн, наконец, показал слабое место. Однако, чтобы уберечься от неожиданностей, он без колебаний решил воспользоваться свитком Замка Смерти, который купил по чрезвычайно высокой цене. Он купил этот свиток именно для такой ситуации. Замок Смерти отключает все навыки цели, временно не позволяя цели использовать какие-либо навыки. Движение цели также будет отключено. Продолжительность 6 секунд. Хотя Ши Фэн имел высокую защиту и здоровье, 6-секундного нападения было достаточно, чтобы убить Ши Фэна. В таком тесном пространстве Ши Фэн ясно мог чувствовать два приближающихся кинжала. Если он получит взрыв атак абсолютного неба, то определенно умрет. В момент жизни и смерти Ши Фэн активировал фантомного убийцу, немедленно поменявшись местами со своим двойником. Замок смерти мог запечатать только навыки, которые игрок изучил. Однако это не влияет на навыки, связанные со снаряжением. Сразу после того, как они поменялись местами, два кинжала абсолютного неба тут же вонзились в тело двойника. Урон от кровотечения в размере 212 очков и урон навыка в размере 257 очков появились над головой двойника. Абсолютное небо продолжил шквалом атак. Два кинжала в его руках атаковали двойника, и 10 полос серебряного света пронзили жизненно важные точки двойника. Серия обычных атак в сочетании с убийством и уроном от яда на его кинжалах мгновенно уничтожила здоровье двойника. Двойник, первоначально абсолютное небо, утонул в экстазе при мысли о том, что он убил Ши Фэна. Однако он не ожидал, что после всех его усилий то, что он убил, оказалось только двойником. Выражение лица абсолютного неба стало мрачным. Он прищурил глаза, осматриваясь. Очень быстро он обнаружил на расстоянии позади себя Ши Фэна. Он немедленно развернулся, бросаясь к Ши Фэну. Замок смерти имел продолжительность 6 секунд. Прямо сейчас оставалось 4 секунды, так как же он мог так легко позволить Ши Фэну вырваться из замка смерти, на который он потратил целое состояние. Как только абсолютное небо появился перед Ши Фэном, в него полетела темная стрела. «Мусор, у меня нет времени разбираться с тобой сейчас», абсолютное небо проигнорировал темную стрелу Блэки, его кинжал был нацелен прямо на Ши Фэна. Что касается товарищей по команде Ши Фэна, абсолютное небо не придавало им никакого значения. Стоит ему разобраться с Ши Фэном, убить Блэки будет простой задачей. Бум! Темная стрела взорвалась об тело абсолютного неба. Над головой абсолютного неба появился урон в 221 очко, забрав 1/4 его здоровья. Почему ущерб от этого мусора так высок? Брови абсолютного неба слегка нахмурились от внутреннего потрясения. Абсолютное небо не имел ни малейшего представления о том, что посох в руках Блэки на самом деле был мифриловым посохом 8 уровня. Кроме того, Блэки носил несколько предметов снаряжения таинственного железа 7 и 8 уровней. Он также использовал аксессуар таинственного железа, кулон интерпретатора, который дал ему Ши Фэн. Магический урон Блэки давно достиг апогея. Если бы не отличное качество снаряжения абсолютного неба, он мог бы потерять больше половины своего здоровья от одной из темных стрел Блэки. Однако высокий магический урон Блэки не мог остановить абсолютное небо. Абсолютное небо все еще точно скользил своими кинжалами по жизненно важным точкам Ши Фэна. В тот момент, когда кинжал абсолютного неба был готов вонзиться в Ши Фэна, Ши Фэн использовал тихие шаги, мгновенно появляясь позади Блэки. Вот дерьмо. Видя, как Ши Фэн перед ним исчезает, ассасина наполнили ярость и смятение. Ши Фэн явно не мог использовать ни один из своих приобретенных навыков, тем не менее он все равно обладал столькими навыками, чтобы избежать атаки. Между абсолютным небом и Блэки было более 25 метров. Если абсолютное небо побежит к Блэки, то потеряет много времени. Печать на Ши Фэне определенно рассеется, и ему станет намного труднее убить Ши Фэна. «Брат Фэн, ты слишком потрясающий. Тебе все-таки удалось сбежать при таких обстоятельствах», — с улыбкой произнес Блэки. Наблюдая за предыдущим обменом ударами, Блэки был потрясен. Скорость ассасина была впечатляющей. Если бы Ши Фэн отреагировал немного медленнее, он бы точно потерял свою жизнь. Блэки покрылся холодным потом, наблюдая за разворачивающейся сценой. Однако теперь, когда расстояние между ними стало ощутимым, этот ассасин будет в полной растерянности. «Перестань дурачиться и будь осторожнее. Этот ассасин не так прост», — предупредил Ши Фэн, поскольку Блэки, кажется, слишком расслабился. «Понял, предоставь это мне. Откат моих навыков уже закончился», — уверенно произнес Блэки. Однако, как только Блэки повернулся, чтобы посмотреть на абсолютное небо, он обнаружил, что абсолютного неба там уже нет. Он видел только разъяренного стального бегемота, который ревел, выискивая своего врага. «Брат Фэн, этот человек пропал. Неужели он просто решил сбежать, раз не сумел провести атаку?» — со смехом уточнил Блэки. Как только Блэки повернулся, чтобы посмотреть на Ши Фэна, его лицо сразу стало мрачным. Ассасин стоял прямо позади Ши Фэна. «Вы, парни, должны гордиться собой, доставив мне столько хлопот», — усмехнулся абсолютное небо, держа в руке немного порошка вспышки. Он бросил порошок в Блэки. Блэки мгновенно вскрикнул, потеряв зрение и одновременно с этим лишившись своих сил. После ограничения Блэки, кинжал абсолютного неба немедленно ударил Ши Фэна. Ши Фэн не думал, что абсолютное небо действительно может изучить такой высокоуровневый навык, как теневые шаги. Теневые шаги ассасинов позволяли им мгновенно появляться за спиной врага и увеличивали урон от следующей атаки на 15%. Однако Ши Фэн до сих пор не мог пошевелиться. Более того, у него не осталось никаких навыков, чтобы избежать атаки абсолютного неба. Он мог только стиснуть зубы, активировав второй эффект сета снаряжения Серебряной Луны, спасительный щит второго порядка. Спасительный щит второго порядка поглощал 60% полученного Ши Фэном урона, максимум до 500 очков. Это может задержать абсолютное небо на некоторое время. Когда абсолютное небо увидел, как вокруг Ши Фэна появился спасительный щит, он на мгновение потерял дар речи. Он не понимал, как Ши Фэн мог обладать таким количеством спасательных навыков, используя их один за другим. Однако одного спасительного щита все равно было недостаточно, чтобы погасить его решимость убить Ши Фэна. Тотчас же абсолютное небо взмахнул своими кинжалами, посылая шквал атак на Ши Фэна, как яростный шторм. Он использовал обычные атаки, в сочетании с убийством, ударом в спину и многими другими разрушительными навыками. Пен. Спасительный щит Ши Фэна быстро разрушился и исчез. У Ши Фэна оставалось меньше 500 НР. «Умри!» — взволнованно воскликнул абсолютное небо. Сразу же он поместил все 5 очков умений, 1, которыми он обладал, в свой завершающий навык – потрошение. Он изо всех приготовился использовать свое самое мощное разрушительное умение. Вскоре после этого кинжал абсолютного неба развернулся, точно направляясь к спине Ши Фэна. Завершающий навык – потрошение. Внезапно над ладонью Ши Фэна появился поток голубого пламени. 1. Переводчик не понял, как это, если навыки у игроков опаются сами во время их использования, точно так же свободные очки атрибутов также не влияют на навыки и усиливают только характеристики игрока. Глава 147. Мощь дьявольского пламени. Часть 3. Абсолютное небо вдруг перекосило от шока, когда он увидел, что на ладони Ши Фэна появилось плавающее сине-ледяное дьявольское пламя. Хотя пламя и выглядело миниатюрным, жар, который от него исходил, был чрезвычайно высокой температуры. Уже через мгновение он почувствовал, как во рту пересохло. В одно мгновение сине-ледяное дьявольское пламя покрыло все тело Ши Фэна, превратив его в огненного человека. Внезапно в спину Ши Фэна врезался ледяной кинжал. «Ты уже можешь двигаться?» Абсолютное небо был в сильном шоке. Такие высокопоставленные эксперты, как он, очень хорошо разбирались во времени. В худшем случае погрешность могла быть лишь в 0,1 секунды. Абсолютное небо был совершенно точно уверен, что продолжительность замка смерти еще не прошла. Тем не менее, Ши Фэн все еще мог использовать защитный клинок, чтобы блокировать его финальный ход – потрошение. «Разве ты недостаточно повеселился, пытаясь меня убить?» – холодно сказал Ши Фэн, слегка улыбнувшись. «Теперь моя очередь». С помощью абиссального клинка, который был покрыт слоем небесно-голубого пламени, Ши Фэн применил удар, и абиссальный клинок превратился в пылающую полосу света, ударив по абсолютному небу. «У тебя осталось меньше 500 хп. Думаешь, сможешь победить меня?» — ухмыльнулся в ответ абсолютное небо. В тот момент, когда оба оружия столкнулись, холодное выражение лица абсолютного неба сменилось на шокированное. Казалось, что противник, с которым он сейчас столкнулся, был не Ши Фэном, а гигантским медведем. Из-за силы Ши Фэна у него полностью онемела рука, и он был вынужден отступить на несколько шагов назад, чтобы вернуть себе равновесие. Как он может обладать такой большой силой? Когда абсолютное небо встречался с Ши Фэном в предыдущий раз, сила Ши Фэна еще не была настолько ужасающей. Однако теперь, когда он изменил и модернизировал большую часть своего снаряжения, увеличив свои атрибуты, он не только уступал Ши Фэну, разрыв между ними стал еще больше. Теперь, провалившись с засадой, он 100% не сможет убить его в противостоянии лицом к лицу. Остается только терпеливо ждать следующего шанса. Вынудив абсолютное небо отступить, Ши Фэн тут же достал зелье регенерации базового уровня и выпил его. ХР Ши Фэна быстро восстановилось на более чем 700 очков. «Абсолютное небо, кажется, это твой предел. Ты не смог убить меня уже два раза, так что теперь моя очередь мстить. Даже не думай сбежать от меня сегодня», — сказал Ши Фэн, спокойно улыбнувшись. Он не мог не признать, что способности абсолютного неба были внушающими. Абсолютное небо смог не просто выследить Ши Фэна, а даже сумел устроить засаду в тот момент, когда Ши Фэн расслабился во время битвы с бегемотом с остальной кожей. В результате, абсолютное небо едва не убил его. К сожалению, абсолютное небо не знал, что сине-ледяное дьявольское пламя укрепило тело Ши Фэна, слегка уменьшив длительность блока смерти. В противном случае ему действительно был бы конец. «Ну и шутка. На этот раз тебе просто повезло. Я обязательно убью тебя в следующий раз, когда мы встретимся. Что, хочешь оставить меня здесь? Ты не смог сделать это в прошлый раз, не сможешь и в этот». Абсолютное небо посчитал слова Ши Фэна о том, что он сможет убить его, хвастовством. Он был в ярости. Про себя он поклялся создать еще более тщательный план, чтобы в следующий раз окончательно победить Ши Фэна. «Брат Фэн, я помогу». В этот момент зрение Блэки наконец восстановилось. Он сердито посмотрел на абсолютное небо, готовый в любой момент использовать порочный кнут. Ши Фэн отмахнулся и со смехом произнес: «Не нужно, я и один с ним справлюсь. Брат Фэн, он ассасин. У него определенно много навыков по спасению жизни. Также он очень быстр. Если ему удастся убежать, что мы будем делать, если он вернется и снова устроит на тебя засаду? Если должным образом не отреагировать, вы будете совершенно беспомощны против ассасина. Расслабься, он не сможет уйти». «Ладно». Поскольку Ши Фэн настаивал, Блэки оставалось лишь наблюдать. Причина, по которой Ши Фэн сказал это, заключалась в том, чтобы спровоцировать абсолютное небо. Таких экспертов, как абсолютное небо, было нелегко убить. Сначала, прежде чем искать слабое место, нужно было эмоционально напасть на них, спровоцировать и посеять беспорядок в их разуме. «Урод, только и можешь, что говорить. Хочу посмотреть, как ты собираешься мне помешать», — с насмешкой сказал абсолютное небо, но внутри него кипела ярость. «Мы узнаем, как только попробуем», — улыбнулся Ши Фэн. Он активировал лезвие ветра, и его тело пронзило абсолютное небо. Скорость Ши Фэна первоначально была уже очень быстрой. Теперь, когда было активировано лезвие ветра, скорость Ши Фэна достигла более высокого уровня. Ши Фэн мгновенно предстал перед абсолютным небом, и в его жизненно важные точки тут же врезались 6 фантомов меча. Так быстро. Абсолютное небо был потрясен, поспешно используя свои кинжалы, чтобы блокировать атаки. С добавленной силой от сине-ледяного дьявольского пламени, абсолютному небу было сложно блокировать атаки Ши Фэна. Он был в невыгодном положении. Он отчаянно блокировал атаки и уклонялся от нападений Ши Фэна, но был вынужден отступать с каждой последовательной атакой. После обмена несколькими ходами, Шифену все же удалось нанести удар по абсолютному небу. В результате, в одно мгновение абсолютное небо потерял более 300 хр. Черт, абсолютное небо никогда бы не подумал, что ему придется отступать. Все же, его гордость эксперта не желала признавать, что он фактически проиграл Шифену. Видя, как пылающий меч вот-вот ударит по нему, абсолютное небо стиснул зубы и использовал навык блок, чтобы защититься от этой атаки. Если он получит еще одну атаку от этого пылающего меча, то точно попрощается с жизнью. Нехорошо, пора уходить. Разрыв между нашими атрибутами и силой атаки слишком велик. Абсолютное небо четко осознал масштабы разрыва с Шифеном. В частности, такой большой разрыв был из-за сине-ледяного дьявольского пламени. Каждый раз, когда его снаряжение контактировало с ним, долговечность постоянно падала. Всего один удар меча Шифена уменьшил более четверти общей долговечности снаряжения. Если так и продолжить, то его снаряжение скоро исчезнет. Без атрибутов, предоставленных его снаряжением, он определенно погибнет от меча Шифена. Поэтому ему ничего не оставалось, как развернуться и бежать. Ты не сможешь убежать. Шифен не давал абсолютному небу вообще никаких шансов, немедленно активировав порыв ветра. Быстро, как призрак, Шифен мгновенно догнал абсолютное небо. Затем, в мгновение ока, он создал 16 фантомов меча. Они полностью окружили абсолютное небо, пламя, исходящее от них, выглядело так, будто оно намеревалось поглотить жертву. Абсолютное небо был в сильном шоке. У него не было никакого способа остановить столько фантомов меча. Затем он поспешно активировал шаги ветра, используя 1 секунду невидимости для блокировки всех входящих атак. Из-за того, что его скорость значительно увеличилась, он тут же вошел в режим невидимости. «Я же сказал, ты не сможешь уйти!» — закричал Шифен. Серебряное озеро в его руке освободило силу огня и грома, направив ее на абсолютное небо. Абсолютное небо сразу же использовал исчезновение. 1 секунда невидимости позволила ему избежать урона и обморочного эффекта от громовой вспышки. После успешного блокирования громовой вспышки, у абсолютного неба больше не осталось в арсенале навыков спасения жизни. Он был готов вскочить на деревья, чтобы избавиться от преследования Шифена. В этот момент он внезапно обнаружил, что не может прыгать и двигаться. Неизвестно, когда это произошло, но обе ноги оказались заморожены. «Я уже сказал, ты не сможешь убежать». Шифен был чрезвычайно доволен эффектом ледяной гранаты. Он еще раз атаковал абсолютное небо 16 фантомами меча. На этот раз абсолютному небу оставалось лишь отчаянно блокировать поступающие атаки. 2 меча, 4 меча, 6 мечей. К тому времени, когда абсолютное небо заблокировал 11-й меч, он больше не мог поспевать за остальными фантомами меча. Ему оставалось лишь беспомощно наблюдать за тем, как в него врезаются оставшиеся мечи. Над головой последовательно появлялись сообщения об уроне. Минус 300, минус 400. Кроме того, прочность снаряжения на его теле также сильно упала. К тому времени, когда хаэр абсолютного неба достигла нуля, от снаряжения на его теле остались лишь ошметки. Абсолютное небо испытывал невыносимую боль, скрежеща зубами. Все это снаряжение он собрал сам, предмет за предметом, потратив много времени. Но теперь все это было уничтожено. Единственное, чему он мог радоваться, это тому, что 2 кинжала мифрилового ранга, которые были такими же драгоценными, как и его собственная жизнь, не были уничтожены. Вскоре после этого мертвое тело абсолютного неба упало на землю. «Я уже сказал, что ты не уйдешь. Твое оружие, я с благодарностью его приму». Глава 148. Подземный мир. После смерти, абсолютное небо исчез. Шифен немного поиграл с кинжалом, который сбросил абсолютное небо. Казалось, лезвие было способно нарезать воздух. Кинжал с такой степенью остроты определенно был редким предметом. Лезвие ассасина. Шифен взглянул на описание кинжала. Такое оружие является эксклюзивным для ассасинов. Лезвие ассасина. Кинжал, мифриловый, уровень, 8. Сила атаки плюс 51. Сила плюс 5, ловкость плюс 12, скорость атаки плюс 2, прочность 35-60, дополнительный пассивный навык, острая грань. Атаки имеют 15% шанс вызвать эффект разрушения брони, уменьшая защиту цели на 50% в течение 10 секунд. Ограничение класса. Ассасин. С такой высокой силой атаки и ловкостью, неудивительно, что абсолютное небо смог нанести такой огромный урон Шифену. Это лезвие ассасина было убийственным оружием, созданным для того, чтобы увеличить силу атаки и скорость атаки. Основываясь на оценках Шифена, лезвие ассасина стоило как минимум 1 золотую монету. После такой смерти, абсолютным небесам, вероятно, понадобится очень много времени, прежде чем он сможет восстановиться. Подумал Шифен, посмотрев на лезвие ассасина, на его лице появилась улыбка. Раньше Шифен все еще опасался, что абсолютное небо постоянно следит за ним и пытается заманить его в ловушку. Теперь, благодаря сине-ледяному дьявольскому пламени, абсолютное небо не только потерял уровень, а и все свое снаряжение. Он даже дропнул лезвие ассасина после смерти. Он еще не скоро будет искать новые неприятности. Брат Фен, ты очень крутой. Сейчас ты был как воплощение бога огня. Ты можешь сжечь одним взглядом. Я не думал, что у мечников есть такой навык. Если бы я знал об этом раньше, я бы решил играть как мечник. Если бы я использовал этот навык, чтобы цеплять цыпочек в будущем, то меня определенно ждал бы успех. Взволнованно сказал Блэки, подбежав к Шифену. Его взгляд был полон зависти, когда он смотрел на сине-ледяное дьявольское пламя, покрывавшее тело Шифена. Блэки вообще не обратил внимания на то, что Шифену удалось убить абсолютное небо. В глазах Блэки, хотя абсолютное небо и был экспертом, он был просто элитным игроком военного союза. Вполне нормально, что Шифену удалось его убить. Сине-ледяное дьявольское пламя, обволакивающее тело Шифен, было совершенно другим делом. Услышав, что Блэки хочет использовать сине-ледяное дьявольское пламя как инструмент, чтобы цеплять девочек, Шифен потерял дар речи. Он не понимал, что происходит в голове Блэки. Это пламя не навык мечника. Это таинственное пламя, и оно может увеличить урон от атаки игрока, объяснил Шифен. «Таинственное пламя?» – переспросил Блэки. Хотя Блэки и не знал, что такое таинственное пламя после того, как он услышал, что оно может увеличить урон от атаки игрока, он догадался, что это определенно чрезвычайно ценный предмет. Увидев, что таким предметом обладает Шифен вместо того, чтобы завидовать, его сердце наполнилось радостью. С таинственным пламенем Шифен мог стать еще сильнее, чем раньше. Посмотрим, кто еще рискнет пойти против них. В этот момент к ним подбежал одинокий снег, который был занят сбором дропов после болотных бегемотов. Когда он увидел, что все тело Шифена было покрыто пламенем, и от него исходил жар, и что Шифен мог даже контролировать эти блестящие голубые огоньки, он был в шоке. Он чуть не принял Шифена за скрытый класс. Однако, Блэки все ему объяснил. Сине-ледяное дьявольское пламя было определенно одним из секретов Шифена. Если бы другие узнали об этой тайне, появились бы тонны игроков, желающих его заполучить. То, что Шифен поделился этим с ними, показало одинокому снегу, насколько он им доверяет. «Давайте не будем сейчас болтать. Мы должны избавиться от стального бегемота и быстро покинуть это место. После того, как абсолютное небо возродится, он может сказать другим игрокам из военного союза, чтобы они пришли сюда и окружили нас», — сказал Шифен. Блэки знал, что они не могут оставаться здесь слишком долго. Он начал скандировать заклинания, помогая Шифену атаковать стального бегемота. Несмотря на то, что у того был высокий ХП и защиты, из-за плохого зрения, ему было суждено стать легкой добычей для Шифена. Шифену лишь оставалось изо всех сил нанести урон. Тем временем Блэки отчаянно атаковал издалека, и до тех пор, пока Шифен не закончит использовать все свои навыки, Блэки будет использовать порочный кнут, чтобы ограничить стального бегемота. Затем одинокий снег использовал рывок и пролом. После того, как Шифен был более чем в 25 ярдах от зверя, тот потерял свою цель. Когда процесс отката навыков Шифена закончился, он продолжит атаковать, повторяя цикл снова и снова. На этот раз Шифен не скрывал своих сил. Он немедленно использовал сине-ледяное дьявольское пламя, увеличив свой урон на 20%. В то же время, сила ледовых и огневых навыков увеличилась на 40%. При таком увеличении, урон Шифена мгновенно взлетел. Даже его обычные атаки могут нанести от 50 до 60 очков урона. Что касается громовой вспышки, то такой навык может нанести 400 очков урона. Даже если у стального бегемота был высокий ХП, под яростным натиском он продолжал стабильно уменьшаться. Несколько минут спустя стальной бегемот испустил рев и с грохотом рухнул на землю. Он сбросил 4 предмета и большое количество EXP. Среди 4 предметов, 2 из них было снаряжение 15 уровня, в то время как остальные предметы были самоцветом сил один порядка и кожевенный материал бронзового уровня. Эффекты благословения тени были налицо. В противном случае, помимо большого количества EXP, элита 15 уровня, скорее всего, сбросила один предмет бронзового снаряжения. «Пойдемте убивать болотных бегемотов в другое место», – предложил Ши Фэн. Тихое болото было очень большим. Оно было по крайней мере в 2-3 раза больше, чем штормовая долина. Между тем, среда обитания болотных бегемотов занимала всего 1/10 часть всего тихого болота. Более того, они были рассредоточены по всему болоту. Более того, Ши Фэн был хорошо знаком с тихим болотом. Он когда-то жил в этом месте более 20 дней, в своей предыдущей жизни, поэтому знал, в каких местах обитало наибольшее количество болотных бегемотов, а также знал места с самыми быстрыми скоростями возрождения. Ши Фэн также знал места появления элитных монстров. Тем не менее, из-за того, что сейчас в группе их всего трое, единственным элитным монстром, с которым они могли бы справиться, был стальной бегемот, так как другие элитные монстры не обладали явными слабостями. Если они пойдут против таких элитных монстров, им придется рисковать своей жизнью. Это место просто потрясающее для повышения уровня. Первоначально я думал, что в штормовой долине скорость повышения уже довольно быстрая, но, менее чем за 2 часа в этом месте, мне уже удалось достичь 9 уровня. Если мы продолжим эту тенденцию, то в течение 3 часов, я определенно достигну 10 уровня и смогу войти в город Белой реки. Элиты крупных гильдий, вероятно, достигли только 9 го уровня. Взволнованно сказал Блэки, если бы Кала и другие не погибли и были бы сейчас с нами, мы вшестером могли бы сегодня войти в город Белой реки, став первыми. Одинокий снег кивнул в знак согласия со словами Блэки. Скорость повышения уровня Ши Фэна была как минимум в 10 раз быстрее, чем у других игроков. Даже если бы военный союз окружил и убил их прямо сейчас, благодаря Ши Фэну они бы быстро восстановились. Им вообще не нужно было опасаться столкновения с большой гильдией, такой как военный союз, город красных листьев, трущобы. В настоящее время абсолютное небо заливал свои неудачи алкоголем в зачарованном баре. Когда другие видели его, то послушно удалялись в угол, не осмеливаясь приблизиться к нему. Причина заключалась в убийственных волнах, которые от него исходили. Не было никого, кто бы желал вступить в контакт с такой аурой. Черт, на этот раз я проиграл по-крупному. Рано или поздно я обязательно отомщу. Абсолютное небо не испытывал душевной боли по поводу потери уровня. Он сожалел о снаряжении, особенно о лезвии ассасина. Если постарается, он может легко нагнать EXP. Однако, снаряжение было совершенно другим делом. Особенно снаряжение верхнего уровня. Это снаряжение высшего уровня было доступно только путем убийства монстров или выполнения высокоуровневых квестов. Его было невозможно получить за короткий промежуток времени. Также вам должно было повести с возможностью, что это за голубое пламя. После оснащения своего оружия он с легкостью смог фактически уничтожить мое снаряжение таинственно-железного ранга, и даже значительно уменьшить долговечность моего оружия секретно-серебряного ранга. От одно лишь воспоминания о сине-ледяном дьявольском пламени абсолютное небо начинал дрожать от страха. Для любого игрока уничтожение их снаряжения было гораздо страшнее, чем сама смерть. В будущем, каждый раз, когда он будет сражаться с Ши Фэном, он будет рисковать потерей своего снаряжения и уровней. Это действительно кошмар. Брат абсолютное небо, давно не виделись. Я вижу, что ты все еще любишь выпить, как всегда, сказал мужчина с щетиной, который сидел напротив абсолютного неба. Южный волк, зачем ты меня искал? Я хочу тебя поздравить, со смехом сказал Южный волк. Разве ты не хотел присоединиться к подземному миру? Верхи уже признали твой потенциал, и у тебя уже есть право стать внешним членом подземного мира. В будущем ты станешь одним из членов подземного мира. Я думаю, ты должен знать, что это значит, верно? Что? Я прошел тест, абсолютное небо чуть не подпрыгнул от радости. От отчаяния и депрессии абсолютного неба не осталось и следа. Его больше не заботила даже потеря лезвия ассасина, поскольку не было ничего более радостного, чем возможность присоединиться к подземному миру. Чтобы присоединиться к подземному миру, абсолютное небо потратил 3 года на экзамены и тесты. Наконец, теперь он получил признание подземного мира, официально став одним из внешних членов. Подземный мир был очень загадочной организацией. Его сила в реальном мире была пугающей. Ресурсы, влияние и информация, которыми они обладали, масштабы было невозможно даже представить. Одних только данных о некоторых личностях внешних членов подземного мира, о которых абсолютное небо, было достаточно, чтобы сильно его удивить. Однако, по неизвестным причинам, около 10 лет назад, подземный мир начал инвестировать в игры с виртуальной реальностью. Чтобы присоединиться к подземному миру, настоящий ассасин, абсолютное небо, также начал играть в игры. В настоящий момент подземный мир уделял беспрецедентное внимание божественному домену. Поэтому, почему абсолютное небо решил полностью посвятить себя божественному домену? Как же не радоваться, когда ему наконец удалось стать внешним членом подземного мира? Абсолютное небо, разве ты не был на 9-м уровне в последний раз, когда я тебя видел? Почему ты сейчас на 8? Тебя же не мог убить игрок, верно? Пошутил Южный Волк. Ему было хорошо известно о силе абсолютного неба. Абсолютное небо определенно было ассасином высшего уровня. Более того, его снаряжение также было отличного качества. Он также изучил много редких передовых навыков. В городе Красных Листьев было мало игроков, которые могли бы ему противостоять. Более того, у большинства из этих игроков выигрышная ставка будет не более 60%. Что касается игроков, у которых будет 80% выигрышей выше, во всем городе Красных Листьев, только знаменитая снежная богиня была способна на такой подвиг. Для других игроков это была невыполнимая задача. Более того, если абсолютное небо будет противостоять в полную силу, даже снежная богиня не сможет с ним справиться. Теперь, когда абсолютное небо потерял уровень, была высокая вероятность того, что он случайно погиб, выполняя сложный квест. Однако, услышав слова Южного Волка, абсолютное небо внезапно помрачнел. Этого не может быть. Да, тебя действительно кто-то убил, кто это сделал? Не говори мне, что ты пошел и спровоцировал снежную богиню, нежный снег. Ты же не настолько глуп, правда? Увидев кислое выражение лица абсолютного неба, Южный Волк сразу понял, что он правильно догадался. От неожиданности он даже выплюнул изо рта алкоголь. Глава 149. Замораживание тени. Я не дурак. Зачем мне копать себе могилу, провоцируя нежный снег? Абсолютное небо отрицательно покачал головой. Если ты не провоцировал нежный снег, тогда кто тебя убил? Я сомневаюсь, что во всем городе Красных Листьев есть еще один такой эксперт, как она, с любопытством спросил Южный Волк. Основываясь на полученной им информации, в городе Красных Листьев было мало экспертов. Если это не нежный снег, значит ли это, что в городе Красных Листьев появился еще один эксперт, о котором он не знает? Любопытство Южного Волка задело гордость абсолютного неба. Он крепко сжал кулаки до такой степени, что чуть не пошла кровь. Он так долго планировал это. У него был 100% шанс убить Ши Фэна. Тем не менее, скорость, с которой Ши Фэн увеличил свою силу, значительно превзошла ожидания абсолютного неба. Не дождавшись ответа от абсолютного неба, Южный Волк улыбнулся. Теперь его еще больше заинтересовал эксперт, который смог убить абсолютное небо. Абсолютное небо, ты же знаешь, что входит в мою работу, верно? Теперь, когда в городе Красных Листьев появился такой эксперт, мне нужно знать, кто этот человек, спросил Южный Волк. Выражение лица абсолютного неба стало угрюмым. Он не хотел никому рассказывать об этом, не говоря уже о Южном Волке. У абсолютного неба не было проколов на протяжении целых 3 лет. Тем не менее, сегодня этот рекорд нарушил Ши Фэн. Более того, сегодня важный день, когда он должен был присоединиться к подземному миру. А такой инцидент, безусловно, повлияет на его положение в этой организации в будущем.